19 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Низкие орбиты планеты-гиганта БИС-5. Виктор не знал, что произвело на партнеров Лу Бунка большее впечатление. Его слегка безумный план или запись боя с рейдовым отрядом бейтанов, но в дополнение к кораблям, нанятым торговцам, они получили еще 4 эсминца, 3 корвета, и, что стало для вершины наиболее значимым, 40 противоорбитальных артиллерийских комплексов «Тень». Эти полностью автоматические орудия использовались для защиты военных и промышленных объектов на поверхности безатмосферных спутников и астероидов. Модель была полностью автоматической и способной самостоятельно переходить в боевое положение на том месте, куда ее доставят в весьма немаленьком транспортировочном контейнере. Требовалась только относительно ровная и твердая площадка. Целеуказание комплекс мог принимать дистанционно, но имел возможности ведения огня в полностью автоматическом режиме, уничтожая любые цели, не излучающие корректный идентификационный сигнал. Собственный генератор маскировочного поля позволял орудию не обнаруживать себя до момента открытия огня, а не слишком мощный силовой щит мог прикрыть его от ударов случайных метеоритов или не слишком близких разрывов вражеских снарядов. Проблема этих пушек, вполне способных по своим характеристикам поспорить с главным калибром крейсера, заключалась в том, что обычно их использовали не в одиночку, а в составе позиционных районов противокосмической обороны. Такие серьезные и дорогие орудия следовало хорошо защищать, окружая их позиции пусковыми установками ракет-перехватчиков и скорострельными плазменными пушками ближней обороны. Ни ресурсов, ни времени для создания подобной защиты у Виктора не было. Но и оборонять наземные объекты он тоже не собирался. Пушки были ему нужны для совершенно других целей. Лу Бунг ходил мрачнее тучи. Вся эта история с атакой бейтанов нанесла по его бизнесу тяжелый удар. Финансовые потери росли в геометрической прогрессии. Требовалось платить наемникам, тратить кредиты на ремонт полученных станций и их повреждений, закупать оружие и боеприпасы и оплачивать услуги 4 тяжелых буксиров, медленно перетаскивавших станцию на низкие орбиты газового гиганта. Но это были, по крайней мере, вполне понятные и предсказуемые затраты. Однако вместе с ростом расходов начали стремительно падать доходы. Арендаторы сворачивали бизнес и предпочитали заблаговременно покинуть БИС внешний, не дожидаясь повторной атаки бейтанов. Они, конечно, обещали вернуться, но текущего снижения доходов это никак не компенсировало. Владельцы торговых судов, ранее с удовольствием пользовавшиеся услугами Лу Бунка, теперь предпочитали обходить стороной ставшую опасной станцию, выбирая более затратные по времени и топливу маршруты, но избегая риска неожиданно оказаться в центре космического сражения. Впрочем, Виктору было не до переживаний торговца. Теперь, когда у него возникло, наконец, полное понимание, какими силами он может располагать, следовало подготовить детальный план обороны, определить места размещения наземных орудий и исходные позиции для кораблей эскадры прикрытия. Подобным планированием ему никогда раньше заниматься не приходилось. На Земле, в летном училище, им, конечно, преподавали основы стратегии и тактики. Но, во-первых, именно основы. А во-вторых, по вполне понятным причинам, речь шла, мягко говоря, совсем не о космических сражениях. Виктор сомневался, что справиться с такой задачей ему по силам. Но все же надеялся на новые возможности, связанные с пробуждением к активности биопроцессора. Во всяком случае, предварительный план без его помощи Вершинин точно не смог бы подготовить так быстро и качественно. И тогда же, работая над предложением для Лу Бунка и его партнеров, Виктор осознал, что голос процессора действительно не является самостоятельной личностью. На простые вопросы он отвечал четко и исчерпывающе, если, конечно, не посылал куда подальше сразу, утверждая, что доступ к информации заблокирован. А вот просить его подкинуть какую-то стратегическую или даже тактическую идею было совершенно бесполезно. «Оценка ситуации и выработка практических рекомендаций не входят в мои функции, за исключением ситуации, когда база данных процессора содержит прямой ответ на заданный вопрос». Неизменно отвечал голос и цинично добавлял. «Достойный сам найдет ответы, а недостойный никому не нужен». Судя по всему, у создателей биопроцессора имелся некий пунктик на предмет достойности или же недостойности носителя. А поскольку происхождение этого изделия было пока неизвестно, Виктор не стал забивать себе голову тем, какой именно сакральный смысл голос вкладывает в это понятие. Сейчас ему куда важнее было правильно разместить имеющиеся силы на подступах к станции. Виктор, естественно, не мог знать состав эскадры противника. Сколько кораблей Бейтаны соберут для удара и каких они будут классов, оставалось лишь предполагать. Данные из инфосети станции показывали, что при повторной атаке следует ждать как минимум удвоения численности противника. Но бывали случаи и увеличения количества вымпелов в 3 раза. А вот качественного усиления, как правило, не происходило. Тяжелых кораблей уединение бейтанов было немного, и они предпочитали держать их в своей системе. А рейдовые отряды формировали по одному стандарту. Легкий крейсер, 2 эсминца, 2 корвета и несколько десантных транспортов. Отряд бейтанов, атаковавший станцию Бейсмешний, где-то потерял 1 корвет, но в остальном вполне соответствовал стандарту, так что формально можно было ждать прибытия в систему звезды Бейс 2-3 рейдовых отрядов общим составом до 3 легких крейсеров, 6 эсминцев и такого же количества корветов. Вот только что-то Виктору подсказывало, что это слишком оптимистичная оценка. Противник наверняка проанализирует причины поражения и придет к выводу, что их отряд стал жертвой некой новой технологии, позволяющей вывести эффективность применения пушечного вооружения на качественно новый уровень. И вот тут появляется сразу 2 мотива для существенного увеличения наряда сил, перед которым будет поставлена задача захвата станции. Именно захвата, а не уничтожения. Во-первых, само наличие у защитников станции новой системы наведения, наглядно продемонстрировавший свою боевую эффективность, вносит в предстоящее сражение серьезный элемент непредсказуемости. А значит, для успешного выполнения задачи атакующим понадобится больше кораблей. Кроме того, возможность захвата действующего образца оружия, использующего новейшую военную технологию, может стать для бейтанов весьма приятным бонусом, едва ли не более важным, чем выполнение контракта и сохранение своей репутации на бирже наемников. В общем, все сходится к тому, что драка предстоит серьезная. И, скорее всего, защитникам станции следует ожидать неприятных сюрпризов. Вывод из этих невеселых размышлений Виктор сделал вполне определенный. Одно лишь умение точно стрелять из пушек ему не поможет. Об этом фокусе враг уже знает и наверняка примет серьезные меры для его нейтрализации. Что ж, Вершинин и не собирался ограничиваться теми приемами, который уже продемонстрировал противнику. С тех пор в его голове незваным гостем прорезался голос и тут же недвусмысленно намекнул своему хозяину, что однобокое использование процессора на пользу делу не пойдет. И теперь Виктор собирался последовать полученному совету, уделив основное внимание не столько точной стрельбе, сколько четко выверенной тактике ведения оборонительного сражения. И пушки, полученные в долг от партнеров Лу Бунка, были призваны сыграть в этом деле немалую роль. Виктор не зря заставил торговца перетащить станцию на низкие орбиты газового гиганта, и замысел его заключался не только в том, чтобы лишить вражескую эскадру свободы маневра. Большую, а возможно и решающую роль в его плане играли малые луны огромной планеты, в изобилии сновавшие вокруг нее по разнообразным орбитам, часть из которых лежала в плоскости широких колец, или даже пролегала прямо внутри них. Иногда такие спутники, имевшие размеры от 100 метров до нескольких километров, расчищали свою орбиту от мелких частиц, составлявших основной материал колец, образуя в них узкие щели. Все эти спутники и привлекли внимание Виктора. Выслушав подполковника, Лу Бунг сокрушенно покачал головой и молча махнул рукой, мол, делайте, что хотите, хуже не будет. А вот пилоты буксиров, которым предстояло доставить контейнеры с пушками на быстро вращающиеся миниатюрные луны, радости от поставленной задачи совершенно не испытали и согласились взяться за эту работу только за 2 плату. И лишь после обещания Виктора сопровождать буксиры корветами для защиты от метеоритных атак. На развертывание артиллерийских позиций ушла почти неделя. Виктор боялся, что бейтаны прибудут раньше, но противник не торопился. И это наводило подполковника на нехорошие мысли. С другой стороны, дополнительное время позволило ему реализовать задуманное. И теперь вокруг станции «Бийс внешний» плыли два десятка вооруженных лун, выбранных исходя из возможности синхронизировать их движение с вращением самой станции вокруг планеты. На каждый естественный спутник пришлось по два орудия. Опасаясь, что этого будет недостаточно, Виктор предложил было Лу Бунку закупить еще и наземные батареи противокорабельных ракет, но торговец лишь развел руками. Его финансовые возможности были исчерпаны. Понимая, что жадность в подобной ситуации неуместна, Вершинин с тяжелым вздохом забрался в собственную кубышку и потратил на приобретение ракетных батарей 2/3 вознаграждения, полученного от Лу Бунка, за участие в отражении первой атаки на станцию. Ожидание боя иногда бывает морально тяжелее самого сражения, но слишком долго ждать себя противник не заставил. Сначала чувствительные сканеры малого десантного транспорта засекли в системе пару средних разведчиков, а еще через 8 часов за орбитой шестой планеты, у самой границы зоны гравитационного ограничения, вышел из прыжка флот бейтанов. «Без шансов», — одними губами произнес Лой, глядя на тактическую голограмму. Однако Виктор его все-таки услышал. Развернувшись в боевой ордер, к пятой планете начали разгон 4 стандартных рейдовых отряда бейтанских наемников. Если бы этим силы противника и ограничивались, при некотором везении с ними еще можно было бы как-то справиться. Но флот бейтанов возглавлял тяжелый крейсер, а замыкал строй боевых кораблей эскортный авианосец. Единение бейтанов приняло брошенный вольными торговцами вызов.